Глава 6. Внутренние события после нештатского мира. После нештатского мира Петр последние годы своего царствования занимался с прежней энергией делами внутреннего устроения. 5 февраля 1722 года был издан новый закон о престолонаследии, который, можно сказать, уничтожал в этом вопросе всякое значение родового права. Всякий царствующий государь, сообразно этому закону, мог по своему произволу назначить себе преемника. Кому он и хочет, тому и определяет наследство и определенному, видя какое непотребство, паки отменить. Почти одновременно 24 января издан был знаменитый указ, заключавший табель о рангах, послуживший основанием новому порядку государственной службы. И здесь видно было желание поставить верховную царскую волю выше всяких прав и предрассудков породы. Местничество давно уже уничтожилось. Повышение личностей в служебной лестнице оставалось на произволе власти. Новый указ был дальнейшим развитием этого принципа. Петр не уничтожал преимуществ рождения вовсе, но выше их ставил достоинство государственной службы. Заслуги, оказанные в государственной службе, сообщали не дворянину потомственное дворянское звание. Всем, считавшимся до того времени дворянами, вменялось в обязанность в полуторагодичный срок доказать, когда и от кого пожалована им дворянская честь. Те, которые докажут, что их род пользовался дворянством не менее 100 лет, получали дворянские гербы. Геральдмейстер должен был вести списки дворян по именам и чинам и вносить в эти списки их детей. Таким образом, положено начало родословным книгам и герольдии. Царь предоставлял себе право жаловать не дворян за службу дворянством и лишать его за преступление. По закону 24 января 1722 года вся государственная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную. И в каждом таком разряде установлялась лестница из 14 ступеней. Воинская служба разделялась на 4 отдела: сухопутная, армейская, гвардейская, артиллерийская и морская. Верховный чин или первый класс для всей армии, гвардии и артиллерии был генерал-фельдмаршал. Для морских – генерал-адмирал. Ко второму классу принадлежали как в армейской, так и в гвардейской службе полные генералы от инфантерии и от кавалерии. В артиллерийской службе – генерал, фельдцехмейстер, в морской – адмиралы против флагов. В третьем классе в армии, гвардии и артиллерии числились генерал-лейтенанты, генерал-крикскомиссар и кавалеры Святого Андрея, а в морской – вице-адмиралы. В четвертом, как в армии, так и в артиллерии, генерал-майоры, а в гвардии с этого класса начинается преимущество над армией. Армейскому генерал-майору равнялся гвардейский полковник. В морской службе – шаутбенахты и обер-цейгмейстер. В пятом – армейские бригадиры, оберштер-крикскомиссар, генерал-привантмейстер, в артиллерии – полковник, в гвардии – подполковник, а в морской – капитаны, командир над портом Кронштадтским и некоторые хозяйственные должности. В шестом – в армии – полковники, в гвардии – майоры, в артиллерии – подполковники, в морской – капитаны первого ранга. В седьмом. В армии подполковники, генерал-аудиторы и некоторые другие должности. В гвардии капитаны, в артиллерии майоры, в морской капитаны второго ранга. В восьмом. В армии майоры, генеральские адъютанты, в гвардии капитан-лейтенанты, в артиллерии инженер-майоры, в морской капитаны третьего ранга. В девятом. В армии капитаны, в гвардии лейтенанты, в артиллерии и в морской капитан-лейтенанты. В десятом. В армии капитан-лейтенанты, в гвардии унтер-лейтенанты, в артиллерии и в морской лейтенанты. 11 класса не было, исключая для морской службы, секретари корабельные. 12 в армии лейтенанты, в гвардии фендрики, в артиллерии унтер-лейтенанты, в морской унтер-лейтенанты и шкиперы первого ранга. 13 в армии унтер-лейтенанты, в артиллерии штык-юнкеры, в гвардии и в морской не было этого класса. Наконец, 14-го. В армии фендрики, в артиллерии инженер-фендрики, в морской шкиперы второго ранга и констапели. В статской службе первого класса был один только канцлер, второго – действительные тайные советники, третьего – генерал-прокурор, четвертого – президенты коллегии и тайные советники. Затем остальные классы, за исключением 11-го, которого вовсе не было, выражали разные должности гражданской служебной деятельности. И в этом отношении табель Петра имела несколько другой смысл, чем та, которая удержалась до нашего времени и представляет сходство с современной только по принадлежности должностей, размещенных в их достоинстве по лестнице классов. Придворные должности, начиная со второго класса, которому принадлежал обермаршал, шли также на 14 степеней, но за исключением 10 и 13 выражали собой придворные обязанности, в иных случаях постоянные, как, например, тайный кабинет-секретарь, лейб-медикус, а в других – относившиеся только к придворным церемониям, например, обершенк, камергеры. Ранг при Петре означал право на известную почесть, и всякий, кто самовольно займет место, дающее ему право на почесть выше его ранга, подвергался вычету двухмесячного жалования или же уплате той суммы, которая равнялась жалованию, получаемому другими, равными ему по рангу лицами. Сие осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся или при публичных ассамблеях, но токмо в церквах при службе Божьей, при дворовых церемониях, при аудиенции послов, в торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, погребениях и тому подобное. Так пояснял значение рангов государев указ. И женский пол пользовался подобным отличием по рангам. Замужние женщины считались в рангах сообразно своим мужьям, а девицы сообразно своим отцам. Но между замужними и девицами устанавливалось отношение, дававшее преимущество первых предпоследними. Например, девицы, дочери отцов первого ранга, до своего замужества считались выше тех замужних, которых мужья состояли в пятом ранге. Дочери отцов второго ранга считались выше жен чиновников шестого ранга. У фискалов теперь явилась новая обязанность. наблюдать, чтобы все пользовались почетом сообразно своему рангу и не присваивали себе высшего почета. В статской службе потомственное дворянство давали первые 8 классов, а в военной – все, как штаб и обер, офицерские чины. Каждый должен был иметь свой убор, ливрею для служителей и экипаж сообразно своему рангу. Понеже знатности достоинства, какой особо часто умаляется, когда убор и прочий поступок чем не сходствует. Этот новый закон установлял порядок должностей, но предоставлением разных почетов по чинам вводил в общественную жизнь пустое чванство и самопредпочтение. Тем более достойное порицание, когда по общечеловеческой слабости чины не всегда могли достигаться по достоинству и заслугам, а часто могли добываться в силу связей, пролазничества и низкопоклонства младших перед старшими. Так как Петр желал поставить государственную службу выше предрассудков породы, то и другие, последовавшие затем узаконения Петра, носили тот же характер. 27 апреля 1722 года состоялся указ о цехах, приводивший в порядок ремесленных людей. Закон этот заимствован, как и все учреждения и нововведения Петра, из чужеземных образцов. Ремесло или занятие собирало всех, занимавшихся им, в одну корпорацию, называемую цехом. Польское слово с немецкого «цунфт». Все могли свободно вступать в цех, не запрещалось это и крепостным. Цехи находились под управлением выборных ольдерменов или старшин из настоящих мастеров. Всяк, занимавшийся каким-нибудь мастерством, должен был являться к ольдермену, подвергнуться от него испытанию и получить свидетельство на звание мастера. Только мастерам, получившим такие свидетельства, дозволялось выпускать в продажу свои произведения с наложением своего клейма. За продажу без наложения клейма брались большие штрафы, а старшина за неправильную выдачу свидетельства или за неправильное клеймение после двухкратного штрафа подвергался ссылке на галеры. Старшина имел право приказывать вновь переделывать представляемое ему для одобрения произведение мастера или же уничтожать его вовсе, когда находил негодным. В цехе принимались и иностранцы, но те из них, которые приняли православную веру, лишались права отъезда за границу. Царь ограничивал до некоторой степени произвол старейших над меньшими, родителей над детьми и владельцев над рабами. Узнавши, что родители принуждают к браку своих детей, а господа рабов, он 5 января 1724 года постановил, чтобы перед венчанием родители и господа, вступающих в брак, давали присягу, что они не неволят к браку, первые – детей, а последние – рабов. Царю стало известно, что сыновья помещиков делались их наследниками по правам рождения, хотя бы по своим умственным качествам представляли полную неспособность пользоваться родительским достоянием. Несмотря на глупость таких богатых людей, многие ради их богатства отдавали за них дочерей. Глупцы расточали свое богатство и управляли жестоко своими подданными. Царь приказал всем, у кого есть такие дураки в семье, подавать о них сведения в Сенат. Сенат обязан был их свидетельствовать, и если находил негодными ни к учению, ни к службе, то запрещал жениться, а девицам выходить замуж. Самых же дураков и дур отдавал ближним родственникам для прокормления. Для устройства быта сельского сословия в этот период Петровой деятельности не видим ничего важного. На крестьян смотрели как на рабочую силу, годную государству для снабжения войска рекрутами и для содержания размещенных по империи войск. С последней целью и была учреждена ревизия и подушная подать. Установилась паспортная система. Указом 26 июня 1724 года. Крестьяне могли брать отпуски для своего прокормления за рукой помещика или приказчика, только в своем уезде и не далее 30 верст. Если же отлучались в другой уезд, то должны были от земского комиссара брать вид вместе за подписью начальника полка, постоянно квартировавшего в том уезде, или от офицера, которому начальство этого полка поручало такие дела. С учреждением синода явился ряд замечательных узаконений по устройству церкви. Указом от 22 февраля 1722 года священнические убылые места велено замещать по выбору прихожан, а кандидатов представлять архиереям. Последние должны были давать ставленникам книжицы о вере и о христианском законе, а перед посвящением заставлять их проклинать все раскольничьи секты и согласия и давать присягу, что они не будут укрывать таких раскольников, которые обнаружат свое отщепенство от веры удалением от исповеди и святого причащения. Обыкновенно ставились на священнические места дети духовных. Но 4 апреля 1722 года синодом указано всех детей церковно и священнослужителей, если они не будут ходить в школы, записывать в оклад наравне с прочими крепостными крестьянами того села, где они жили. В старину было принято, что вдовы, попы и дьяконы не могли сдаваться на приходах, но шли непременно в монахи. Царь, указ 30 апреля 1724 года, побуждал тех из них, которые сами учились в школах, вступать во вторичный брак и быть учителями духовных училищ. Священники обязаны были надзирать, чтобы их прихожане посещали церкви в воскресные дни, в двунадесятые праздники, в дни рождения и именин государя и государыни, в день Полтавской победы и в Новый год 1 января. С этого времени священник делался слугою государственной власти и должен был ставить интересы ее выше церковных правил. Указом 17 мая 1722 года вменено в обязанность всем духовным отцам доносить о тех лицах, которые на исповеди сознаются, что они имели злой умысел против государя. Те, на кого последовал такой донос, отсылались в тайную канцелярию, но и доносители требовали туда же, только под честным арестом. Кто отступал от православия или детей своих крестил в иную веру, тот от синода подвергался увещанию, если же увещания не действовали, то отдавался суду сената, а сенат предавал его воле государя.